Запись номер 4. Как баба Нюра Любку к стене приклеила. Вот баба Нюра у них была, про это мне больше запомнилось. Это бабушка моя рассказывала мне еще. Когда часть их в нашу-то деревню согнали, они не очень довольны были. И все что-то ходили тут, шептались, все что-то чудили на свой лад. И вот была среди них эта баба Нюра. Про многих мне бабушка рассказывала, но вот про нее больше всего запомнилось почему-то. Она что-то с нашей знахаркой не поделила. Что-то они словом за слово и проклинать друг друга начали. Это про тетю Любу речь. Ее дом до сих пор стоит возле магазина. Она и роды раньше принимала, и травками разными все людей лечила. Про каждую травку все знала. Ну, и вот не поделили что-то с этой бабой Нюрой. Не помню уже, что и случилось. А баба Нюра у них там самая сильная считалась, вот так. Уж про нее всякие страсти рассказывали. Ну, вот ты и слушай, что мне бабушка рассказывала. Баба Нюра эта посреди бела дня к тете Любе нашей в дом пришла и сделала ей, да так сделала, что так к стене прилипла. Вот как есть, говорю. Бабушка мне это рассказывала. Говорила, как вышла эта баба Нюра, то Любушка-то начала на помощь звать. Ну, люди-то у магазина были, в хлебный день это случилось. И все, кто услыхал, сразу к ней в дом ворвались. Она стоит, руки по сторонам, спиной стене, как на кресте распята. И говорит, я к стене прилипла, это Осиновская это сделала мне. Она там плохим словом назвала ее, я не буду повторять. Ну и люди начали ей помогать. А от стенки-то и не оторвать ее. И мужики ведь там были, и бабы, все схватились. И так пробовали, и сяк, не оторвать. И все, как магнитом притянуто. И пальчик от стенки не отлепить. Битый час мучились, а тетя Люба кричит, больно ей. «Нет сил, — говорит, — идите и молите ее за меня, скажите, что прощения просить буду». Ну и пошли люди к этой бабе Нюре, а что делать? Она ведь и не хотела сначала, — говорит, — пускай повисит, подумает. И так, и сяк ее уговаривали. Видать, задобрили ее, ну, она и пошла обратно к ней в дом. И никого с собой не пустила. А потом вышла, — все, — говорит, — отколола я вашу Любку. Вот так и сказала. Люди потом в дом к тете Любе забежали, а та и... Правда, сидит на полу и плачет. «Не спорьте с ними, — говорит, — не спорьте, ну, их к болотному обратно». Вот такое вот про бабу Нюру запомнила. Много еще чего про нее говорили, но я не особо помню уже, если честно.